Мягкая циновка под ногами заодно защищает от нагретого камня. Большой бумажный зонтик бережет голову от жгучих лучей гиполы. Фляга на поясе на 2/3 полна, а к сыру Саян даже не притронулся. Казалось бы, сиди и наслаждайся прекрасным видом Нандинского залива. А то за упорной работой в типографии неделями и месяцами не появлялся на морском берегу. Но сидеть, видеть и ничего не понимать невыносимо. Саян недовольно засопел. Там, внизу, на берегу, творится история. С маленькой площадки на склоне, несколько ниже императорского дворца, отлично виден навес и толпа самураев в полном боевом облачении вокруг него. К счастью, а может, к сожалению, переговоры не заняли много времени. Предводитель иноземцев, кажется, адмирал, вышел из-под навеса и быстрым шагом направился к берегу. Еще через мгновение шлюпка лихо отчалила. Не прошло и 5 минут, как адмирал поднялся на борт черного фрегата. А что дальше? Война? Мир? Перемирие? На берегу от красного навеса мускулистые носильщики понесли личный паланкин великого советника. Саян проследил за ним глазами. Судя по направлению, Миара Рязана понесли обратно в императорский дворец. Носильщики идут ровно, не спеша. Хороший признак. Только чем же закончились переговоры? Терпение, терпение, еще раз терпение. Саян отхлебнул из фляги и отщипнул от козьего сыра маленький кусочек. Фрегаты так и не открыли пальбу из всех орудий, даже не подняли крышки орудийных портов. Еще один хороший признак. Так, может быть, получилось? Простая мысль, осторожная, пугливая, как лань на водопое, зато сколько от нее тепла и радости. Сердце учащенно забилось, а губы сами растянулись в довольной улыбке. То, что самураи очень гордые и воинственные, очень хорошо. То, что общество Тасунара отличается каменным консерватизмом и зубами держится за ветхие законы предков в данном случае, как раз на руку. Между тем высокопоставленные самураи вместе со своими свитами потянулись прочь от красного навеса. Очень быстро общий поток воинов в полном боевом облачении прошел сквозь порт, мимо складов и растворился на улицах Нандина. Воинственные самураи расходятся по домам, а лучше не бывает. Из холщовой сумки на боку Саян вытащил рисовую лепешку. Зубы впились в податливую мякоть. Пока душу терзали сомнения и страхи, кусок в прямом смысле не лез в горло. Но стоило пробиться робкой надежде, как тут же нахлынул зверский аппетит. Пару минут Саян умял одну рисовую лепешку и сразу вытащил вторую. А вдруг не получилось? А вдруг и те, и другие разбежались готовиться к войне? Саян громко закашлял. Надкусанный кусок рисовой лепешки вылетел наружу большими мокрыми крошками. От такой мысли чуть не подавился. Саян прямо рукавом кимоно вытер сырые губы. То, что даймё и прочие самураи ушли от берега, еще ни о чем не говорит. Вдруг они решили не подставлять собственные драгоценные головы под пушечные ядра. Любой самурай без сомнений и страха встретит врага в честном бою лицом к лицу, а вот смерть от чугунного шарика вряд ли будет считаться почетной. Саян вновь широко улыбнулся. Даже отсюда видно, как на кораблях иноземцев начали выбирать якоря. Почти одновременно фрегаты сдвинулись с места. Легкий ветерок толкает их в сторону берега. Но вот на реях распустились большие полотнища к парусам. Корабли прибавили скорость. Передний начал разворот носом к выходу из залива. Или стерийцы занимают более удобную позицию для обстрела города. Саян чуть не выронил надкусанный сыр. Прежняя позиция и так была более чем удобной для обстрела. За пару дней у стерийцев было бы более чем достаточно времени, чтобы приглядеться к кварталам Нандина и выбрать наиболее подходящие цели. Так, к примеру, пакгаузы в порту стоят плотно друг к другу. Не дай бог загорится один из них. Пламя тут же охватит все остальные. А там и жилые дома рядом. Стерийцы точно уходят. Даже у них не хватило бы наглости и безрассудства уничтожить в первую очередь дворец императора. Без прежней торопливости Саян доел сыр и запил его теплой водой. Величественные фрегаты с большого расстояния, так похожие на игрушечные лодочки, на гладко отполированной столешнице, неторопливо скользят по водной глади Нандинского залива. Им потребовался почти час, чтобы обогнуть залив и выйти в море Акмары, и ни одного выстрела в сторону города или прибрежной крепости. Ни одного, даже холостого. Белый парус последнего фрегата минут пять выглядывал за мыса Северный маяк, но вот скрылся и он. Пронесло. Саян поднялся с циновки. На душе легко и весело. Эх! Саян широко раскинул руки и потянулся всем телом. Бумажный зонтик хлопнулся на землю. На этот раз проклятые наземцы убрались во свояси сами, без единого выстрела. Еще с десяток лет, да поможет великий Создатель, да обратит он внимание свое на творение свои. У Тасунары есть. Но потом... Приподнятое настроение разом испарилось. Саян деловито свернул циновку и поднял бумажный зонтик. Негоже на радостях разбрасываться имуществом. Но потом стерийцы вернутся, обязательно вернутся. Не имеют права не вернуться. Стирия – молодой капиталистический хищник. Она опоздала к разделу мира. Внешних колоний у нее нет. Самые жирные куски отхватила Патрия, которая подмяла под себя Рюку, Наргунию и еще несколько стран. За ней с большим отрывом следуют Гилкани и Марне. А тут, понимаешь, целая бесхозная страна, самый настоящий заповедник с упитанными и непуганными аборигенами. Саян, осторожно переставляя ноги, направился вниз по едва заметной тропке. Ничего. Бог даст, и Стирия, и Фатрия еще обломают от Тасунару зубы.